Сергей Малицкий. Миссия для чужеземцев. Часть первая. Уйкеас. Со стороны невидимых гор подул ветер. Черные облака полетели на край неба. Стена травы вздрогнула. И серая, словно посыпанная пеплом, волна побежала к лесу. От реки потянуло терпким запахом лугового ореха. В воздух поднялись треугольники семян ночного белокрыльника и понеслись вслед за облаками. Все живое в лесу и на лугу спряталось и замерло, парализованное страхом. Огромная волчица мелькнула среди деревьев и нырнула в траву. Стебли хлестнули по морде. Шкура намокла. Приятная свежесть пробежала по животу. Она упала и перекатилась сбоку на бок. В желудке заурчала. Неосторожный охотник был не лучшей добычей, но сытость наступила. Жаль, что они почти сразу умирают. Жаль, что не видят, как она их поедает. Может быть, надо начинать с ног, а не с горла? Волчица сглотнула кровавую слюну и вдруг замерла. Следующая жертва? Она ловила эмоции, как запахи. Чаще всего тревогу, страх, ужас, беспомощность. Но не теперь. Неизвестный не боялся. Неприятное удивление переполняло его. Но не страх. Волчица медленно согнула мощные лапы и прижалась к почве. Ни звука не раздавалось вокруг. И все-таки кто-то был рядом. Но не глупая же трава коснулась ее своей мыслью. Волчица напряглась, рванулась к источнику брезгливости. И вдруг поняла. Чужой в ней. Забрался внутрь и смотрел ее глазами. Поймать. Поздно. Присутствие стерлось. Еще мгновение, ловя улетающее сознание, волчица видела его глазами луг, себя, напряженную и черную, на вытоптанной траве. И вот все исчезло. Неужели кто-то смог вторгнуться в нее и так легко ушел? Волчица подняла морду и, захлебываясь ненавистью, огласила ночь воем, от которого у случайного путника, окажись он ближе, чем в полудне пути, неминуемо бы помутился рассудок, если бы сердце выдержало. Но вой затих, и только прояснившееся черное небо смотрело на опустевший луг глазами двух лун, красный и лиловый.